Глава 3. Кардинал проехал мимо дома своего отца и направился к северной окраине Алгонкин-Бэй, где свернул на Оджибва-Роуд. На этой улице было всего три дома, два ветхих бунгало и кирпичное здание с комнатами на разных уровнях, принадлежащее Брисару. Даже в тумане оно выглядело, как любое другое пригородное жилище представителя среднего класса. Ничто не указывало прохожим и проезжавшим на то, что хозяин дома — как и многие поколения его предков, зарабатывает себе пропитание, ставя капканы на пушных зверей. Впрочем, Поль Брисар был из другого теста. Он как раз выходил из дома, когда кардинал свернул на подъездную аллею, и вид у Брисара был отнюдь не пригородный. Пушные охотники — особый народ, со склонностью к эксцентричным и даже диким поступкам, что очень выделяет их в таких консервативных местах, как Алгонкин-Бэй. Но даже на фоне ярких представителей этого вида Брисар производил незабываемое впечатление. Он скатился по ступенькам в широкополой бобровой шапке и енотовой шубе до пят, хотя на улице было слишком тепло и для того, и для другого. Длинные усы, подкрученные на концах, свисали ниже подбородка. Глубоко посаженные карие глаза казались почти черными. Сейчас он обратил эти глаза на кардинала и одарил его улыбкой кинозвезды. «Теперь работаете в Министерстве охраны природы? Приехали меня арестовать за охоту в неподходящий сезон?» «Нет, я просто услышал, что ты мертв. Решил заехать и удостовериться, только и всего». Брисар нахмурился. Брови, каждая размером с беличий хвост, сошлись над переносицей. «Не хотелось тебя пугать», — продолжал кардинал. «Просто ходят слухи, что ты покинул этот мир. Наверное, так и зарождаются городские легенды». Переваривая сказанное, Брисар моргнул ровно два раза. Затем его лицо снова озарилось киноулыбкой. «И вы проделали весь этот путь, просто чтобы проверить, все ли у меня в порядке?» «Тронут. Очень, очень тронут. А с чего бы это мне быть мертвым?» «По слухам, какой-то тип из нездешних, может, один из тех, кого ты берешь с собой поохотиться, вдруг решил тебя убить и закопать в лесу. В это время года я вожу не так уж много туристов, и потом, как видите, я до сих пор жив». — Вижу. И не то чтобы бесследно исчез, это как-то разочаровывает. Бессар рассмеялся. — Такие слухи распускают обо всех великих, — заметил кардинал. — По крайней мере, теперь можешь смело говорить, что у тебя есть кое-что общее с Полом Маккартни. — Шутки шутите, да? — Я гораздо лучше выгляжу, чем он. И пою лучше. Брисар забрался в свой Ford Explorer и опустил стекло. — Вот заходите-ка в Чинук, когда там поют под караоке. Сами у меня автограф выпрашивать будете. Кардинал посмотрел, как Брисар едет в сторону города. Позади оставались леса, где он зарабатывал себе на жизнь, вполне, в общем-то, обычным способом.